ответил в том же тоне. «Выходи, увидишь». Где-то заскрипели половицы, дверь открылась, и передо мной предстал Жора, босиком, в трусах и майке, взлохмаченный. Он сейчас же меня узнал, но не смутился, как бывало во время моих первых посещений. «Добрый день. Мы можем поговорить?» «Я к вашим услугам, товарищ Хантов. Только я...» Он показал руками на свои босые ступни и извинился. «Думал, кто-то из соседей, поэтому так. Я подожду». Жора колебался, подумал верно, что я пришел его арестовать и не пригласил войти. Пробормотал только: «Я сейчас. Минутку». Помещение, в котором я оказался, напоминало старую деревенскую кухню, только без очага. В одном углу стояла кушетка с провисшим матрацем, рядом стол, покрытый скатертью, электрическая плитка, обшарпанный буфет. Пол был заслан потертыми дорожками, две двери вели в соседние комнаты. Я их тоже хорошо знал. Несколько лет назад делал там обыск. Я сел к столу, не снимая куртки. Жора, наконец, появился в импортном костюме без галстука. На улице было тепло, но он натянул толстый свитер. «Можем идти, товарищ Хантов. Здесь поговорим». «А я подумал, что вы меня брать будете. Такая готовность с твоей стороны необычна. Потому что понял, ловчить перед вами себе дороже». «Хорошо, что ты это понял. Хоть ты здесь и хозяин, но приглашаю я. Проходи, присаживайся». «В таком случае выпьем что-нибудь». «Не сейчас». Он сел, положив ногу на ногу, достал сигареты и взглядом спросил, можно ли закурить. Я, кивнув, вытащил свою трубку. «Где ты был последние дни?» «Прогулялся на солнечный берег. Это в октябре-то. Человек, который из тюрьмы вышел, и зимой туда поехать не откажется». «Был там один?» «Один. Может, с девушкой все-таки?» «Зачем везти туда? Там всегда богатый выбор». «Жора, ты вроде убедился, что с нами бесполезно юлить. Если я задаю подобные вопросы, значит, мы кое-что выяснили». «Ну что? Почему? Где Данка Шанова?» «О ком вы это?» Казалось, он искренне недоумевал. «Да, в тюрьме у тебя бесспорно окрепло актерское мастерство, ничего не скажешь», — отметил я. «Однако не демонстрируй его передо мной, Бога ради. Мы хорошо друг друга знаем». «Честно вам говорю, не имею понятия, о ком идет речь». «О той, с которой ты на такси поехал в аэропорт». «А, Данка, так бы и говорили. Хотел переспать с ней, да кошка перебежала дорогу». «Давно ты с ней знаком?» «Почти неделю. Она сперва согласилась с тобой поехать, а потом отказала, так?» «Ну да, так получается. Сколько времени вы были вместе?» «Только сутки. Но ночью я ушел к себе в гостиницу». «А она куда?» «Какой-то иностранец крутился возле нее еще с вечера, а утром я уже не увидел ни иностранца, ни ее». «И ты с разбитым сердцем, бедный, решил вернуться в Софию?» «Как видите». «Вижу. Но как же кошечки, которые в изобилии водятся на море?» «Я не говорю, что остался один, но мне-то хотелось побыть с Дашкой». «Кукла она. Вот кто».